В Арфирене политика важнейшая из занятий, при этом смертельно опасная как для мужчин, так и для женщин. Что-то я давно ничего не слышала о канцлере Джевидже. Пошла в лобовую атаку Фейм. «Помилуй, всетворец! Нашли кого помянуть, суи, милочка!» – охнула Сафасена, инстинктивно делая жест, отвращающий духовную скверну. «Похоже, вы сегодня не в настроении». «Голова болит», – притворно вздохнула вдова и довольно громко простонала. «Ох-охо!» – массируя переносицу, лишь бы заглушить другой тихий стон, доносящийся из кухни. «Вы тоже слышите?» – насторожилась мистрис Анирунша. «Кошка!» – мгновенно среагировала Фейм. «Соседская!» «Шиим греется на пороге!» Пленник кладовки словно заскулил. «О, тогда крыса!» Быстро нашлась хозяйка. «У меня в подполе живет древесная крыса!» Сефа побледнела и поджала ноги. Как это она раньше не догадалась упомянуть про крысу? Дала себе мысленного пинка Феймрил. Подруга с самого детства до смерти боится крыс и мышей. Хотя древесные тварюшки – обитатели фруктовых садов, несмотря на название, даже не грызуны, а стало быть, нечего их страшиться. Но уловка подействовала. Сафасена не рискнула оставаться под одной крышей со страшным хвостатым чудовищем. Одарила подругу парочкой звонких поцелуйчиков рядом с ухом и сбежала. Едва за ней закрылась дверь, как Фейм ринулась на кухню. И очень вовремя, надо сказать, потому что Рос Джевидж как раз очнулся. «Кто?» – вдруг прошептал он. «Зачем? Кто ты такая?» – повторил Рос требовательно и даже сварливо. Интимная «ты» бритвой резанула слух. И лишь чудом всетворца Фейм удержалась от пощечины наглецу. «Судя по всему, воплощенное милосердие, лорд Джевидж», – язвительно заявила она. Его затуманенный и мутный, как в разгар тяжелого похмелья, взгляд вдруг обрел соколиную ясность. «Как вы меня назвали?» От звука этого голоса хотелось втянуть голову в плечи, но «вы» – это уже гораздо лучше и правильнее. «Хорошо, я сдаюсь», – буркнула раздосадованная женщина, коря себя за слюнтяйство и трусость. «Лорд Рос Кайлен Джевидж, если вам угодно». Но вместо привычного холодного презрения в серых глазах канцлера вспыхнул огонек подлинной радости. «Рос Кайлен Джевидж», – медленно повторил он. Похоже, лорд получал огромное удовольствие от каждого слога собственного имени, буквально смакуя их. «Рос Кайлен Джевидж». Теперь он знал свое имя. Такое теплое чувство, словно замерзшую на морозе руку, сунул в мягкую перчатку по размеру, растеклось по закоченевшему телу. «Рос» – хорошее имя, понятное и удобное. «Рос». «Рос Джевидж» – еще лучше. По крайней мере, звучит решительно. Всего два коротких слова, а звонкой пустоты в разуме как не бывало. «Кайлен» – имя матери. «Кайлен», – прошептал Рос, прислушиваясь к себе, терпеливо ожидая отзыва, горячей приливной волны, с которой приходят воспоминания. Но бесполезно и оттого вдвойне обидно. Казалось, достаточно услышать имя родителей, ведь были же у него родители, и все это отчаянное безумие разом закончится. Разочарованный лорд до крови прикусил губу. «Ничего», – сказал он сам себе. «Прорвемся». Хотя с каждой неудачей, с каждым срывом планов верить в свою удачу становилось все сложнее и сложнее. Джевидж снова и снова вглядывался в подозрительно знакомое, но болезненно неузнаваемое лицо женщины, все еще сидевшей рядом на корточках. Где-то он уже видел эти золотисто-карие глаза. Где-то и когда-то. Но нет, не вспомнить даже под пыткой, хоть режь, хоть жги. Просто женщина лет 30 с небольшим, не слишком худая, высокая, темно-каштановые блестящие волосы, собраны в тугой вдовий узел, Пожалуй, нос слишком тонкий для широкоскулого лица, и подбородок тяжеловат. Одним словом, не красавица и не первой молодости, к тому же, бедно одетая. На себя посмотри, урод! «Развяжите мне руки, леди!» – попросил было Рос, но незнакомка тут же его поправила. «Мистрес, если не возражаете!» «Странно», – подумал он. «Умение безошибочно определять в человеке благородное происхождение Джейджа никогда не подводило». «Я не сделаю вам ничего дурного, мистрес. Развяжите меня!» Получилось проникновенно, без запинки и унизительного заикания. «И тогда вы уйдете?» – напряженно поинтересовалась женщина. «Нет». «Почему же?» «Не знаю», – отрезал Рос. «Но если развяжете, постараюсь объяснить». Ну вот, опять началось. Он презирал и ненавидел себя за внезапные приступы дурацкого заикания. От круглого талисмана на груди, спрятанного под рубашкой, волнами расходился неприятный зуд. Джевиджу жутко хотелось почесаться и глянуть на свое единственное сокровище, а тут руки связаны. «Зачем вы тогда пришли?» – не унималась хозяйка. «Развяжете? Скажу». «Слушайте, милорд, это дьявольски похоже на шантаж». Возмущению дамы не было предела. «А это?» – он кивнул на свои посиневшие, перетянутые мокрыми полотенцами руки со скрюченными пальцами. «Еще сильнее похоже на пытку». Женщина колебалась, балансируя между паникой и упрямством. Теперь бы не спугнуть ее. «Просто ослабьте узел и отойдите на безопасное расстояние, если вам угодно», сказал он самым безобидным тоном, стараясь не делать резких движений. Она выполнила просьбу, предоставив Россу самому выпутываться с помощью зубов. Но когда руки оказались на свободе, то первое, что они сделали, совершенно против воли хозяина, это выдернули из-за пазухи медальон. На аверсе имелась гравировка королевской огнептицы. Сноска «Королевская огнептица. Птица огни жизни». То есть феникс. Конец сноски. Как на старинной монете, а с реверсной стороны было написано «Приложи меня ко лбу». Рос последовал рекомендации, прижав ладонью теплый кругляшок чуть выше переносицы. Какое-то время сидел молча, прикрыв непроизвольно дрожавшие веки. Это было потрясающе, как воскрешение из мертвых. Когда ощущение то ли падения в пропасть, то ли вознесение к небесам кончилось, он открыл глаза и уставился на кореглазую даму с искренним и неподдельным интересом. «Феймрил Эрмаат, я полагаю», — сказал Джевидж уже совсем другим тоном. «Она самая, милорд», — церемонно склонила голову женщина. «Что вам нужно в моем доме? Что вы вообще здесь делаете?» «Если бы я знал», — вздохнул Рос, беспомощно разведя руками, — и, словно внезапно очнувшись от сна, стал нервно оглядываться по сторонам. «Это ведь не Эрфирен?» Мистрис Феймрил насмешливо фыркнула. «И даже не Нену!» Считалось, что в священном для каждого верующего городе безумцы излечиваются быстрее всего, и, по ее мнению, Рос Джевидж как раз нуждался в срочном паломничестве туда. «Логично!» – взгляд незваного гостя стал затравленным. «Потому что я шел в Сангару». Он осторожно прикоснулся к шишке на лбу и кивнул в сторону сковородки. «Это вы меня так приложили?» «Да», – не стала лукавить мистрис Эрмаат, и в голосе ее прозвучал нескрываемый вызов. «Понятно. Так вот почему воспоминания первой половины дня остались размытыми и смутными, больше похожими на сны, чем на реальность», – догадался Рос. «Можно я умоюсь?» И, не дожидаясь разрешения, поковылял к столику с тазом и кувшином. «Все, пропали мои полотенца», – подумал раздраженно Фейм, наблюдая, как Джевиш оттирает окровавленный подбородок и прикладывает мокрое полотно к шишке. И когда незваный гость снял грязный плащ и повесил его на гвоздь прямо на чистый запасной фартук, добавила: и не только полотенца. Ногу он таки приволакивал и вообще мало чем напоминал того лощеного светского льва, каким она знала канцлера в столице. И ведь не сказать, что Феймрилл была шокирована. Сбита с толку, да, но когда имеешь дело с Россом Джевиджем, может случиться что угодно. Ходили слухи, будто ради раскрытия очередного заговора он мог пойти на такие крайности, о которых лучше в приличном обществе не пересказывать, ибо чревато для репутации. Джевиш дергал за ниточки очень многих политиков и сам играл в опасные игры, но сейчас совсем не похоже, чтобы это было очередное лицедейство.